Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вице-спикер парламента Армении назвала заявление президента Азербайджана циничным. Американские конгрессмены пытаются снизить температуру в зоне Карабахского конфликта. Немецкая радиостанция подготовила обширный репортаж о Нагорно-Карабахской республике. На митингах против роста цен в Азербайджане арестованы 50 человек. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании Военного совета армии и обороны, посвященном итогам 2015 года и планам на 2016. В своем выступлении глава государства коснулся процесса военного строительства, отметил достижения и существующие проблемы. Президент дал удовлетворительную оценку проделанным в 2015 году работам. Глава государства дал конкретные поручения министру обороны генералитету по должному решению стоящих перед вооруженными силами задач. В заседании приняли участие министр обороны Армении Сейран Оганян, начальник генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, другие должностные лица. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева циничны и свидетельствуют о том, что именно эта страна является причиной эскалации ситуации в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявила вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян. Напомним, Ильхам Алиев заявил, что 2015 год не принес какого-либо результата в процессе урегулирования конфликта, поскольку этого не желает Армения. Кроме того, он отметил, что в 2015 году Азербайджан достиг превосходства якобы на линии соприкосновения, диктуя свою волю, и в будущем усилит свой военный потенциал. Это более чем цинизм. Получается, что они провоцируют новые столкновения, диверсии, гибель солдат, чтобы потом представлять в пасе доклады, как было в случае с документом под названием «Эскалация насилия», сказала Эрмине Нагдалян. США пытаются снизить эскалацию напряжения на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана. Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс. По инициативе Ройса Комитет по иностранным делам организовал закрытые обсуждения на тему урегулирования Карабахского конфликта при участии сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика. Ранее Эд Ройс и Элиот Энгел направили в Госдепартамент письмо по поводу урегулирования Карабахского конфликта, в котором изложили конкретные шаги, направленные на прекращение роста насилия со стороны Азербайджана. К письму присоединилось 85 конгрессменов. Элиот Энгел и я пытаемся снизить температуру в этом регионе, отметил Ройс. По его словам, для обеспечения мира и прекращения насилия необходимо на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана установить устройства, которые могли бы отслеживать направление выстрелов, ввести международных наблюдателей и потребовать от сторон отвода снайперов от границы и линии соприкосновения, сказал конгрессмен. Омбудсмен Армении Карен Андреасян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил глава управления по связям с общественностью Национального собрания Армении Арсен Бабаян. Полномочия омбудсмена прекращаются, если не позднее 10 дней с момента представления в Национальное собрание заявления об отставке, он направляет повторное заявление. На этом основании председатель парламента на предстоящем заседании информирует депутатов о досрочном прекращении полномочий омбудсмена, отметил Бабаян. В случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена выборы защитника прав человека проводятся в течение месяца с момента отставки. Омбудсмен избирается парламентом сроком на 6 лет. Нурадюгская средняя школа носит имя погибшего воина-освободителя Виталия Петросяна. Ее открытие состоялось, точнее открытие нового здания школы, состоялось в 2010 году, а здание построено на средства, выделенные правительством НКР. Благодаря дирекции и ученикам в школе поддерживается первозданность красоты здания. Везде порядок и уют, располагающие к максимально эффективному процессу обучения. Школа полностью обеспечена педагогами. Работает более 30 учителей. Школа полностью оборудована. Есть компьютерный класс, есть лаборатория биологии, физики. Детей сколько? В этом учебном году у нас учатся 213 учеников и 26 детей дошкольной группы. Я заметил, что у вас у всех детей единая форма школьная, да? Как удалось вам ввести ее? У нас все ученики с 1 по 12 класс носят школьную форму. Внешний вид ребенка имеет не последнюю. Конечно, были противники, были споры, но большинство считали, что это необходимо, потому что дети ходят в школу учиться. Какие успехи у школы были в 2015 году? Наши ученики участвуют активно в различных олимпиадах, интеллектуальных, военно-патриотических, спортивных мероприятиях и часто занимают призовые места и в районе, и в республике. Директор особо отметил постоянное внимание к нуждам школы со стороны благотворителей Левона Янгибаряна и Армена Арутюняна. Это был материал с участием директора школы села Нурадюх Аскеранского района Эрика Вартаняна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Карига Кашатакского района республики – одна из состоявшихся. Здесь в рамках благотворительных программ построено и отремонтировано многое. В селе имеются детский сад «Сосы», молодежный культурный центр, здание сельского муниципалитета, медпункт, хорошо отремонтированная школа. Все это дает возможность интересно организовать жизнь в общине. В беседе с нами рассказала староста села Марине Петоя. Однако, совсем положительным, в общине имеются и нерешенные вопросы, отметила она. Это проблема питьевой и орошаемых вод. За сушливый год эта проблема становится острее. Խմելու եւ ոռոգման ջրի հիմնախնդիրն է հրանամիսներին խշշ մեքենաներով ջուր են բերում խմելու, որպեսզի բնակիչները ջուր ունենան. Нуждаются в благоустройстве и внутренние сельские дороги. Ներքին գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգման խնդիրն է. Но основным вопросом, нуждающимся в решении, это вопрос обеспечения молодых семей жильем, считает староста села. Առաջնային ես համարում եմ հետասարտ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը. Это та молодежь, которая родилась и выросла здесь. У них в других местах нет дома. Они стремятся создать свой угол у себя в селе. Таких семей 8. Ներկայումս 7008 ընտանիք, որոնք բնականին խիստ կարիք են զգում. Отметим, что в Кашатакском районе республики действует программа по выделению семьям стройматериалов, и они уже сами ремонтируют свои дома. Из 58 семей в селе 50 воспользовались этой программой и уже имеют хорошо отремонтированные благоустроенные дома. Мы напомнили, что с прошлого года правительством НКР реализована новая программа по выделению молодым семьям, проживающим в районах республики, начавшим строительство своего дома, 3 миллиона драм безвозмездно. Руководитель общины отметил, что у них в селе есть такие две семьи, которые должны быть вовлечены в эту программу. Համայնքում ունենք այդպիսի երկու ընտանիք, որ իրենց ուժերով պետական շինանյութով 80% տները պատրաստ է. Марина Петоян считает, что эта программа очень хорошая, но если к ней присоединить и выдачу на первоначальном этапе строительного материала, то можно будет обеспечить домами все молодые семьи села. Նա միացվին արտահեր շինանյութի տրամադրում, կարծում եմ, որ շատ արագ կարող ենք հետազոտ ընտանիքներին ապահովել բնակարաններով. В Сиязанском районе Азербайджана начавшиеся акции протеста против роста цен вылились в открытые столкновения с полицией. Информацию передает агентство Туран. Согласно сообщению, в результате начавшихся арестов участников акции перед зданием исполнительной власти собрались сотни людей, требуя освободить задержанных. Полиция применила для разгона акции слезоточивый газ и резиновые пули. В город введены спецподразделения МВД. По словам местного отделения полиции, полиции акция была разогнана, так как не была согласована с городскими властями. Как сообщает азербайджанский сайт Минвал АС, число задержанных участников массовых столкновений достигает 50. К волне протеста присоединился и Аксу. У здания исполнительной власти собрались около 100 человек, требуя встречи с главой района. Акция протеста против подорожания и безработицы прошла также в азербайджанском селе Бала-Мехмели, передает бакинское бюро «Радио Свобода», отмечая, что официальной реакции по данному вопросу до сих пор не поступало. И о погоде. В субботу, 16 января, на территории Ангара ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 4, плюс 1. Днем 4,9 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.